вожделение, это любовь к Богу, это бхакти. Но как оно превращается в вожделение? Вот как оно трансформируется? Себя. О! Направляется не только на себя, направляется на другие объекты. Направлено на другие объекты. И в частности, направлено на другие объекты, как в зеркало попали. То есть вы направляете фонарь, вы направляете его в зеркало, но светит он куда? На вас. Оно направлено на другие объекты с желанием, оттолкнувшись от этих объектов, насладиться самому. Отдельно от Кришны. Это и есть вожделение. Это и есть вожделение. Желание наслаждаться отдельно от Кришны. Не взаимонаслаждение, а отдельно наслаждаться. Чего, в общем-то, практически невозможно. Но Кришна позволяет живому существу думать об этом, что оно таким образом действует. То есть думать. Так значит, вожделение, какова природа вожделения? Все, почему говорит Бхишма, Бхима, вернее, что он говорит, что возьмите свое вожделение и направьте его куда? На Кришну. И тогда это вожделение, что? Очистившись, заняв свое такое направление правильное, оно трансформируется через эти мотивы удовлетворить Кришну. И оно становится чем? Бхакти-шакти. Карма-шакти превращается в бхакти-шакти. А бхакти-шакти превращается вот это желание живого существа независимости, оно сразу трансформирует эту бхакти во что? В каму. Это и есть паринама. То есть шакти-паринама-вада. Школа трансформации энергии. Когда бхакти трансформируется в каму. Бхакти, шакти, шакти, это означает энергия, трансформируется в каму. То есть от Кришны, человек убирает от Кришны. Его сознание, оно говорит, нет, я не хочу. Я помню Кришну, но я не хочу. Оно хочет забыть Кришну. Оно не может забыть Кришну. Живое существо не может забыть Кришну на самом деле. Почему же оно забывает Кришну? Но то Бхагавад-гита читал. Конечно, Кришна говорит, я из знания, памяти, забвения. Кришна дает забвение. Живое существо само не может забыть Кришну. Кришна дает санкцию на это забвение. Он дает, он говорит, я есть память, знание и забвение. И он дает это забвение. Потому что забвение он сам. Он так делает, что человек не помнит его. Он может это сделать на любом уровне, чтобы человек его забыл. Если человек что? Хочет забыть Кришну. Хочет, очень сильное желание забыть Кришну. Этот Кришна везде мешается, этот Кришна. Это как люди, которые родились в Советском Союзе. Они хотели забыть Бога. И они все получили санкцию на то, чтобы его забыть. Они хотели поносить Господа и его преданных, и Кришна дал им эту санкцию. Они думают, как Прабхупада говорил, они плюют в солнце и так радуются, что эти плевки их долетают до солнца. Но природа такова, что когда ты плюешь, оно подлетает и на тебя и падает. Поэтому, когда кто-то плюет в преданного или плюет в Кришну, он плюет на самом деле куда? Сам в себя. Вот откуда появляются эти реакции. Реакции появляются не потому, что мы плюнули в Кришну, а Кришна, ах ты, ту, и мы еще в большей степени. Нет. Это то возвращается, во что мы плюнули.